Глава 102. За обедом Тони был молчалив. Ни слова не сказал про вкус томатного соуса, не пожаловался на холодное картофельное пюре. Свои порции съел быстро, но без аппетита. Когда напарники сдали посуду и вышли во двор, Джим спросил. «Ты чего это, сам не свой?» «А? Проснись, говорю. Во время обеда я мог накормить тебя мокрыми салфетками, а ты бы даже и не заметил». «Я думаю», – со значением произнес Тони. «О чем это ты думаешь? Хотя после того, что рассказал полковник, мне тоже не по себе. Выходит, нас захватывают инопланетяне?» «Не обязательно», – Тони отмахнулся. «Я о другом думаю. Как нам макет обмануть?» «А как его обманешь? Если знаешь, где он стоит, можно бросить гранату». «В реальном бою он отскочит». «Я брошу так, что она рванет в момент, когда он ее только увидит». «Вот!» Тони хлопнул Джима по плечу. «Молодец, курсант! Вот и я думаю, что если в реальном бою мне встретится такой вот супербыстрый монстр, я сумею его пристрелить». «Ну, конечно!» С сомнением покачал головой Джим. «Прям вот так взял и убил. Мы со стоячим-то макетом сладить не можем, а ты хочешь реального Найт-Тэтчера завалить». «Ты не понял. В том, что он стоит на месте и есть его преимущество. Скажи, если бы он так стоял за кустиком в джунглях, разве мы не оторвали бы ему башку?» «Факт, оторвали бы. А тут учебный пистолетик, он через кусты не стреляет». «А с другой стороны, полковник сказал, что реальный Найт-Тэтчер слышит лучше и видит». «Ладно тебе повторять. Ты лучше послушай, что я придумал». Договорить Тони не успел. Едва они появились в своей комнате, к ним зашел пехотинец с двумя комплектами полицейского обмундирования. Когда солдат ушел, Джим стал примерять обновку, а Тони продолжил свою мысль. «Я подумал, что смогу застрелить Найт-Тэтчера лишь в том случае, если буду стрелять не в него, а в то место, куда он вскоре прибудет». «Ты, по-моему, уже бредишь», – сказал Джим, примеряя темно-серые брюки. «Неплохо, а? Угадали с размерчиком». «Ты меня слушаешь?» «Да ты гонишь какую-то фигню, комрад. Что значит стрелять в место, в которое он прибудет? Это тебе вокзал, что ли? Как ты узнаешь, куда он прибудет? Да невозможно это». «А вот тут ты не прав, дружок», – стал горячиться Тони. «Когда я из дробовика стрелял или из торса, я что делал?» «Ты целился и стрелял». Джим перед зеркалом приложил к себе рубашку. «Помялось немножечко». «Да брось ты эти коповские тряпки! Я дело тебе говорю!» – закричал Тони. В этот момент дежуривший на прослушке оператор доложил. «Сэр, докладывает 22-й. Курсанты из группы ссорятся». «Драки нет?» «Нет, сэр». «Тогда пусть ссорятся. Вы, главное, фиксируйте». Джим отложил обновку и, сев на кровать, приготовился слушать. Он знал, что в такие минуты Тони требуется внимание. «Повторяю, я не целюсь в известном тебе смысле. Я не смотрю на ствол оружия. Я гляжу на точку, куда должна попасть пуля. Понимаешь меня?» «Понимаю. Но ты ведь эту точку уже видишь? Она на мишени?» «А вот ты скажи мне». Заранее предвкушая победу в споре, Тони с улыбкой уселся на край стола. «Вот скажи, ты когда гранаты в джунглях швырял, ты видел точку, в которую бросаешь?» «Я...» Джим наморщил лоб, пытаясь вспомнить. «Ну, наверное, вижу». «Не гони, Симмонс. Ты бросаешь на 20 метров, а видишь максимум на 10. Как Как узнаешь, куда бросить, если даже направление толком не знаешь, а?» «Я это...» Джим развел руками. Он не мог объяснить, как это делал. Просто раз, и над крадущимся врагом взрывалась граната. «Может, это... ну, как ее... забыл, как называется?» «А, во, интуиция!» Джим хлопнул себя по коленям. «Значит, если ты интуитивно определяешь, где должен оказаться враг, то и я могу это сделать, правильно? Только в отличие от тебя, мне нужно не гранату туда бросить, а послать пулю». Сказав это, Тони облегченно вздохнул и стал с энтузиазмом разбирать коповские тряпки. «А ничего, рубашечка-то, и галстук мне нравится». Джим сидел в задумчивости, переваривая сказанное напарником. «И что ты теперь собираешься делать?» – спросил он. «Скажу Мартелю, что условия, в которые он нас ставит, некорректные». В этот момент полковник позвонил на пункт прослушивания. «Ну как там курсанты, не дерутся?» «Нет, сэр», – ответил оператор, просматривая свои выписки. «По-моему, перешли на научные споры». «Научные споры? А с чего ты это взял?» «Одну минуточку. У меня вот здесь записано. А, вот. Были применены слова «некорректные условия». «Ага», – озадаченно произнес полковник. «Ну-ну, слушай дальше». «Есть, сэр». Решительно отложив план Свазиленда, Мартель запер кабинет и отправился навестить беспокойных разведчиков. Он появился в их комнате в тот момент, когда те собирались идти на занятия к Джону Паркеру. «Хорошо, что мы вас встретили, сэр. Я хочу сделать заявление», – сказал Тони. «Вы не курсанты, а какая-то прям политическая партия». «Это касается подготовки, сэр». «Хорошо, это другое дело. Слушаю тебя». «Сэр, в соревновании с макетом вы ставите некорректные условия». «Некорректные условия», – повторил про себя полковник, вспоминая сообщение оператора. «И что же не так?» «А все не так. Мы обходим кусты, а этот не движется». «А он должен двигаться?» «Сейчас я все объясню». Тони начал излагать свою теорию. Джим стоял позади него и с интересом за этим наблюдал. «Сейчас полковник его пошлет», – думал он. Однако Мартель не перебивал, и лишь когда Тони умолк, сказал: «Ну что ж, все это не лишено здравого смысла. К тому же у нас есть возможность проверить твои слова». «Правда?» – поразился Тони. «А это как?» – вышел вперед Джим. «Помимо макета, у нас есть хороший виртуальный тренажер. Наденешь очки, возьмешь оружие с холостыми патронами. И, пожалуйста, применяй теорию на практике».